Глава 22. Самая сладкая месть. Кира. Мартин привез меня в ресторан «Динара», тот, в котором находился многоэтажный отель, когда я впервые осталась ночевать на Ауре. В этом ресторане я еще не бывала и сейчас поняла, почему. Это самое пафосное место на континенте и очень дорогое. Сюда не всех подряд пускают. Интерьером я была приятно впечатлена. Особенно я была в восторге от огромного аквариума. Своеобразной перегородкой он превращал небольшое пространство в уединенное место. Вроде бы на виду, но без посторонних глаз и ушей. В аквариуме было полно пестрых рыбок разного размера. Они медленно плавали туда-сюда. Какие-то из них играли в догонялки, некоторые трудились, очищая без того кристально чистое внутреннее стекло. А кто-то лениво располагался на песчаном дне и у цветных ветвистых кораллов. Позади меня официанты сервировали столик на двоих. Фоном играла приятная лаунж-музыка. Стильный, изысканный дизайн интерьера, уютная атмосфера. В таком месте хоть раз в жизни нужно побывать, чтобы всю жизнь помнить и с гордостью говорить: «А я там была». Мартин убедил меня, что я не пожалею. Я запротестовала, потому что не была одета для ресторана, но когда села к нему в машину на стоянке возле бара, он мгновенно исправил ситуацию и при помощи заклинания нарядил меня в серебристое платье из моего недавнего сна и туфли, проделав тот же трюк, как тогда с пиджаком. На мой вопрос, куда подевались мои джинсы, кроссовки, футболка и куртка, Мартин усмехнулся и ответил, что они в резервном кармане и завтра вернутся на место платья и туфель. Возражений больше никаких не было. А еще он немедленно залечил несколько ссадин на моем лице, полученных в схватке с демоном, и разбитую нижнюю губу, после чего нежно обнял, пробормотав, что я не могу себе представить, как он переживал. «Нравится», — прошептал на ухо тихо подошедший сзади Мартин, вытягивая меня из собственных мыслей. «Очень», — выдохнула я и повернулась к нему. «Здесь очень красиво. От аквариума я в полном восторге». «Что ж, очень рад, что мне удалось тебя впечатлить. Нам принесли ужин. Идем?» Я согласно кивнула, и он, взяв меня за руку, подвел к столику. Галантно отодвинул стул, помог присесть, а сам расположился напротив меня. Я взглянула на красиво сервированный стол. Он заказал нам одинаковые блюда. Мясо средней прожарки и соус к нему. Салат с красной рыбой, зеленью и зеленой большой ягодой, похожей на половинку разрезанного авокадо. И напиток темно-бордового цвета. Мартин взял свой бокал. «Я хочу выпить за самую красивую, самую талантливую и бесстрашную девушку на Ауре. За тебя, Кира!» Бархатным голосом сказал Лаор, гипнотизируя взглядом. В ответ я лишь улыбнулась. Наши фужеры звякнули, и мы сделали по глотку, не сводя друг с друга глаз. «Хороший напиток, вкусный. На вид все выглядело аппетитно. Но вкус не передать словами. Мясо таяло во рту. Я никогда в жизни не ела такого, запивая его ароматным терпким напитком. Я смаковала, получала истинное удовольствие от еды, а потом столкнулась с пристальным голодным взглядом Мартина. Непонимающе моргнула и уточнила у него, что не так. Оказывается, он все это время наблюдал за мной и совершенно забыл о своей тарелке. «Ты так вкусно ешь. Дашь попробовать?» С хитринкой в глазах попросил ментор. «О, нет, господин Лаорг!» усмехнулась я. «Никак не могу поделиться с вами. К тому же у вас точно такая же тарелка». «Маленький кусочек». Жалостливым видом попросил он и ожидал моей реакции. «Ладно, только маленький кусочек». Я наколола на вилку мясо, обмакнула в соусе и поднесла к его губам. Он осторожно открыл рот, глядя на меня, снял кусочек с вилки и, зажмурившись от удовольствия, медленно наслаждался. «Действительно восхитительно вкусно». На этом благотворительная кампания закончилась. Ешьте из своей тарелки, мистер. Он лишь усмехнулся и занялся своим блюдом. Пока мы ели, меня не покидало ощущение, что он хотел поговорить на тему, которая вряд ли мне понравится, но я терпеливо ждала. После ужина он действительно положил на пустую тарелку столовые приборы, пронзительно на меня посмотрел и сказал: «Кира, я хочу тебя кое о чем попросить». «Попросить?» — удивилась я. «О чем же?» «Отказаться от работы в команде воинов света». «Очень неожиданная просьба, честно признаться. Я отвернулась и уставилась на рыбок в аквариуме. Я только вжилась в команду, и мне понравилось общаться с ребятами. Нравилось, что я могу применять свои способности и помогать им. Черт, я даже с Хантером нашла общий язык. И после всего, через что я прошла, я должна отказаться от команды, зная, что если уйду, им будет сложно. И к тому же я понимала, что если они угодят в бездну, без меня они выйдут оттуда. Как я могу уйти? И как это будет выглядеть? Как будто я сбежала, как последняя трусиха после первой опасной операции. Я смотрела на рыбок, а Мартин рассматривал меня, ожидая ответ на мою просьбу. Неужели он рассчитывает, что его просьба будет для меня веским аргументом, чтобы покинуть команду по собственному желанию? «Я никуда не уйду из отряда», — твердо сказала я, глядя ему в глаза. Мартин тяжело вздохнул и опустил взгляд на свои руки. «Ты не понимаешь». Устало проговорил он и снова посмотрел на меня. «Кира, я не могу тебе позволить собой рисковать. Эта работа не для тебя, насколько бы уникальными твои способности ни были. Я не могу тебя отправлять с отрядом и переживать, вернешься ли ты с задания. Не могу, слышишь?» В его голосе слышалась мольба вперемешку с отчаянием. «Раньше же мог, что вдруг изменилось?» «Многое», — уклончиво ответил ментор. «Неужели на твое решение повлиял секс со мной?» После моей фразы ментор нахмурился. «И я бы назвал это близостью». «Какая разница, Мартин? Как ни назови, все едино». «Ты не права, Кира. Между нами было больше, чем просто секс. И я уверен, что ты тоже это почувствовала». «Не хочу говорить о своих ощущениях. Для меня это прежде всего был хороший секс». Некоторое время Лаорк не сводил с меня взгляда, а потом, выдержав паузу, медленно закатал рукав рубашки на несколько подворотов. Сделал глоток из бокала, посмаковав на языке вкус, посмотрел на меня. «Можешь не говорить и стараться отрицать, но мы оба знаем, как было на самом деле». Он хитро улыбнулся и положил на стол левую руку с запястьем вверх, раскрыв ладонь в приглашающем жесте взять его за руку. Я тут же взглядом прилипла к его татуировке со змеями. Невольно провела по ней пальчиком, очерчивая контуры, а он продолжал пронзительно на меня смотреть с невообразимым блеском в глазах. Я бы даже сказала, с неким обожанием, что ли. От этого взгляда стало настолько неловко, что я решила уточнить давно волнующий меня вопрос. Что означает эта татуировка? Она называется Лова. Это парная татуировка. На ней изображено переплетение женского и мужского начала. Она проявляется, когда рядом с мужчиной появляется его истинная пара. И ее может увидеть только одна женщина. «Постой! Погоди!» — замахала я руками, не веря в то, что только что услышала. «Ты хочешь сказать, что кроме меня ее никто никогда не видел?» — в ужасе уточнила я. «Быть того не может. Он живет уже более 500 лет, по словам Арчи». «Никто и никогда», — спокойно подтвердил он. Я смотрела на него и не могла поверить в шокирующую информацию. «Когда душа женщины принимает предназначенного ей мужчину, Лова разделяется. Одна змея остается у мужчины, а другая переползает на руку его женщины». Как ни в чем не бывало, продолжил разъяснение Лаорк. «Ты моя истинная пара, Кира. Именно поэтому я не могу позволить тебе рисковать собой». Шок, неверие, оцепенение. Именно так я могла бы описать свое состояние. Нельзя без подготовки обрушивать на человека подобную информацию, на меня уж точно. И что мне теперь с этим знанием делать? Так, стоп. А почему я с этим что-то должна делать? Вот это новость, собравшись с мыслями, выпалила я, изобразив крайнее удивление. То есть я должна сейчас эту информацию принять как неоспоримый факт? Хорошо. Я твоя истинная пара. И что конкретно это значит? Это значит, что я должен тебя защищать, оберегать от опасности, а не отправлять на опасные задания. Я очень хотел бы, чтобы мы были всегда вместе. Хотел, чтобы ты согласилась стать моей леди, чтобы ты приняла не только телом, но и душой. Что-то в словах слишком напоминало брачную клятву и предложение выйти за него замуж. Радовало, что он выразил мысль как свое пожелание, а не принуждение меня. Мне совсем не понравилось, куда нас завел этот разговор. Понятно. Только есть одно «но», Мартин, даже два. Во-первых, я замужем. Несмотря на то, что у меня скоро будет развод, я пока девушка не свободная. Я помню, что ты мне рассказывала о своем бывшем мужчине на земле. И поверь, то, что у тебя происходило там, это не важно. Ты не его женщина, а моя. По всем существующим законам Вселенной. Слишком самоуверенно заявил он. Для тебя, может быть, и не важно. Зато важно для меня. Я выдержала паузу, чтобы убедиться в том, что была услышана, а потом продолжила. А во-вторых, я не готова связывать себя с мужчиной, которого толком не знаю. Откуда мне знать? Может быть, ты сейчас сидишь и вешаешь мне лапшу на уши, а на самом деле эту тату видят все? Что делаю? Какую еще лапшу? Так в моем мире говорят, когда один человек врет другому. Такими вещами не шутят, Кира. Я сейчас открыт перед тобой и говорю чистую правду. Возможно, так и есть. Но я не готова наступать на те же грабли, извини. То, что ты предлагаешь, равносильно замужеству в моем мире. Я была замужем, и мне там не понравилось. Я обещаю, что со мной все будет иначе. Мартин, скажи, пожалуйста, зачем все настолько усложнять? Меня устраивает все как есть. Давай не будем портить. Разве мы не можем все оставить так, как есть сейчас? А как есть сейчас? Да, Вит. Чувствую, что толкает меня в удобную для себя сторону. И с этим нужно что-то делать. Может быть, это какая-то ошибка? Слушай, я, конечно, за тебя очень рада. Понимаю, что для тебя это целое событие, что ты нашел свою истинную пару. Но я не хочу, чтобы меня ставили перед фактом, не оставляя никакого выбора. Складывается ощущение, что уже тебе что-то должна. Хотя на самом деле я не имею никакого отношения к правилам вашего мира. Я же иномерянка, если ты не забыл. И, возможно, ваша местная система дала какой-то сбой. Именно поэтому я увидела твою тату. Ты же не задумывался о такой вероятности? Я права? — предположила я. — Не думаю, что это сбой. Лова настроена на уровень астральных тел, твоего и моего. И во время нашего первого близкого контакта она подсказала, что ты моя и больше ничья. Ни в одном из миров. Черт! Как же до него донести свою точку зрения? Терпеть не могу, когда на меня давят и навязывают свое мнение. В такой ситуации поможет только ультиматум. Меня вполне устраивают свободные отношения, Мартин. Я не хочу большего. Не хочу, и все тут. Спасибо, что поделился своим пожеланием, но в данном случае оно никак не совпадает с моим. Мне не интересна история с истинными парами. Я на это не подписывалась. Тебе придется либо это принять, либо нет. Но во втором случае между нами вообще ничего не будет. Мне было с тобой хорошо, и в качестве компромисса предлагаю оставить все как есть, без давления, навязывания своих желаний и ожиданий, что они вскоре исполнятся. Мартин пристально сканировал меня взглядом. Долго. Казалось, еще секунда, и он просверлит во мне дыру. Кира, многие женщины мечтают о том, чтобы найти свою родственную душу. Что с тобой не так? Возмутился он. «А что ты ожидал? Что я буду плясать на столе от полученной информации и счастливо хлопать ресницами? Нет, не буду. Я не многие. Я сама по себе, и мне нравится свобода, которую я недавно обрела». «Будет еще лучше». «Нет, Мартин, я один раз обожглась и больше не хочу. Все слишком быстро происходит. Мне сейчас хорошо. Я ничего не хочу менять в своей жизни». К тому же ты тоже далеко не безгрешен. Я помню, как ты ко мне прижимался, будучи в отношениях с другой девушкой. Уверена, что ты ни одной юбки не пропускаешь. Я видела, как на тебя реагируют женщины. Мы с Тиной расстались. И что? Тогда ты был с ней и позволял себе развязное поведение. И поверь, мне твои действия сказали больше всяких слов. Я сделала свои выводы, поэтому нет. Твое желание в отношении меня мне совсем не интересно. Но... «Нет, Мартин, я не хочу работать с твоими возражениями. Я все равно останусь при своем мнении, тебе меня не переубедить. Только зря потратишь время. Давай закроем тему». Явно уязвленный моим отказом, он прикрыл глаза и глубоко вздохнул. «Хорошо, пусть будет по-твоему». Нехотя согласился он. «Я не хотел на тебя давить, но я должен был тебе рассказать об этом». «Спасибо за понимание». Я положила свою ладонь сверху на его, которая все еще лежала на столе. Он тут же развернул ее и переплел наши пальцы в замок, поднес к губам и поцеловал мою руку. — Тогда я тоже хочу предложить компромисс. Если ты не хочешь уходить из отряда, тогда ты не будешь находиться с ними на самом задании. Только перенос туда и обратно. И то не всегда, хорошо? И решение буду принимать только я. Джейс тебя один раз уже отправил. — Хорошо, меня это устраивает. Пожимая плечами, отозвалась я. — Тебе очень идет это платье. Перевел он тему. — Согласна, я его уже видела. Кстати, а где мы были в том сне? Что это за место? — Хочешь, я тебе его покажу? Хитро сверкнув глазами, предложил он. Я от его пронзительного желания слегка поерзала на стуле. Только он может вот так заводить одним только взглядом. — Покажи, — приподняв одну бровь, с вызовом ответила я. Он встал со стула, помог мне встать и повел на стоянку к флайкару. Когда мы подлетели к магистрату, я, конечно, удивилась, но когда мы приземлились на 35-м этаже, у меня не было слов. Все-таки неспроста я тогда насчитала 35 этажей, хотя Кэти меня уверяла, что в ММС их всего 34. Мы вошли в его апартаменты и оказались в той же обстановке, что и во сне. Только в этот раз я при свете рассматривала его обитель, которая поражала роскошью своего убранства. Холл невероятных размеров, каминная зона с креслом, серый мраморный пол с белыми вкраплениями, антикварные вазы, широкие окна в пол, изящная серовато-зеленая отделка стен. Видно, что здесь живет холостяк, и совсем не хватало уюта. Как во дворце или в музее. И как он тут живет? Потанцуешь со мной? Точно такой же вопрос, как во сне. Я усмехнулась. Он хочет воспроизвести в реальности мой сон? Но я решила не подыгрывать. Потанцую. Внезапно для него согласилась я. Он щелкнул пальцами и заиграла красивая медленная музыка, а свет приглушился. Лаур протянул руку в приглашающем жесте, и мы начали медленный танец. Он нежно гладил мою спину, за талию прижимал ближе к себе, смотрел обжигающим взглядом, а когда закончилась музыка, в тишине мы какое-то время смотрели друг на друга. Оба знали, зачем мы здесь на самом деле, и оба не спешили. Химическая реакция между нами становилась все гуще, сблизиться хотелось неимоверно. Он схватил меня за бедра, прижал к себе и страстно поцеловал. Я зарылась пальцами в его волосы, сжимая на затылке. Он толкнул меня к стене, а язык властно ворвался в мой рот. Невольно простонала ему в губы. Не могла ему сопротивляться, безумно его хотела. Мартин подхватил меня на руки и отнес в спальню. К тому моменту, как я оказалась на шелковых простынях, мы оба задыхались от страсти. Ловким движением он извлек меня из платья, разделся сам. Я даже моргнуть не успела, как лежала перед ним в одном нижнем белье, а он пожирал меня взглядом. — Ты даже представить не можешь, как заводишь меня. Хрипло прошептал он и снова поцеловал. Глубоко, жадно, возбуждающе. Затем перешел на шею и плавно спустился к груди. Я прижимала его ближе к себе. От его ласк у меня окончательно снесло крышу. Его глаза блестели в чувственном обещании. И тут я поняла, что этой ночью Лаорг будет мне мстить за отказ. И это будет самая сладкая в моей жизни месть. Мартин. Солнечный луч непривычно светил в глаза, вырывая меня из мира сладких сновидений. С закрытыми глазами провел по постели рукой в поиске самого чувственного в мире женского тела, но не нашел. Я резко открыл глаза, чтобы убедиться, что мне не показалось, но нет, мне не показалось. Кира сбежала. Ширс! Она же обещала, что останется со мной до утра. Я выскочил из постели, как ужаленный, в поисках беглянки, и обнаружил в ванной комнате губной помадой надпись на стекле. «Спасибо за шикарную ночь!» И рядом сердечко. Как ей удалось незаметно от меня сбежать? Я впервые привел к себе домой девушку в надежде, что она поймет, как важна для меня, что она передумает и даст нам шанс. Но нет, она просто сбежала. После того, как это осознал, хотелось крушить все вокруг. Я не знал, что должен сделать, чтобы она начала мне доверять. Ночью я и признался, что она первая девушка, которая была у меня дома, первая, с кем мне захотелось вместе уснуть и проснуться. Но, видимо, эта информация ее не особо впечатлила. Зато мои ощущения не оставили равнодушными. Я, как ни странно, спал сегодня очень хорошо. Даже выспался. и мне абсолютно не мешали ее мысли, их я не мог физически прочитать. Я купался в ее позитивных эмоциях после страстной ночи. Ей же было со мной хорошо. Почему же она тогда сбежала? Взглянул на браслет, сегодня пятница. А это значило, что мы скоро с ней встретимся в ММС, и после алхимии огня обязательно у нее выясню, в чем дело. Кира. Оказавшись дома, я приняла душ и начала собираться на учебу. Тело приятно ломило от ночного фитнеса. Не предполагала, что Лаур такой креативный в постели. А потом сладкий сон. Было настолько хорошо находиться в его объятиях, он словно плющ обвился вокруг меня, и в какой-то момент стало жарко. А когда я поймала себя на мысли, что мне все это безумно нравится, на место эйфории пришел страх. Я понимала, что начинаю привыкать к нему, чего совершенно не хотелось. Страшно позволять кому-то проникать в свое сердце, становиться зависимой. И я буду самой настоящей дурой, если впущу того, кто как один похож на Ярослава. Между нами всего лишь секс, и нет никаких обязательств. А то, что он говорил об истинной паре, в его словах ни разу не промелькнули слова о любви. Я могу допустить, что я и впрямь его истинная пара, но прозвучало это, будто я для него трофей, а не любимая. Предлагал стать его леди. Зачем? Если не любит, зачем мне связывать себя с этим мужчиной? Выглядело это так, как будто мне показали наручники, и я теперь добровольно должна согласиться себя привязать. Надо ли мне это? Нет. Я только выпуталась из сетей одного паука, как тут же рядом появился другой и начал плести свою паутину. Просил, чтобы я приняла его душой, а сам? Принял ли он меня своей душой? Или его интересует только тело? Пока я вижу второе. А раз так, мне его тело тоже будет достаточно. Не позволю себя охомутать. Не хочу быть чьим-то трофеем. — О чем задумалась? В зеркале внезапно появился Арчи и с любопытством взирал на меня. — Да так, мне тут вчера Лаорк заявил, что я его истинная пара. — Ты видела Лову Мартина? — перебил он меня. — Да, увидела. Может быть, ты мне объяснишь, что она значит? — Лова — символ безусловной любви, единения, защиты, уважения и заботы. — Любви. О ней как раз речи и не шло. — Понятно. Скажи, а это может быть ошибкой? Ну, то, что я ее увидела. — Нет, Кира, не может. И, глядя на твою реакцию, не могу понять, рада ты или огорчена. — Ой, я и сама не знаю. Но не рада точно. Не люблю быть обязанной кому-то. Складывается ощущение, что без меня меня женили. Решили все без моего участия, и мне это не нравится. — Думаю, ты зря так остро реагируешь. Вот увидишь, вскоре ты поймешь, что Мартин идеально тебе подходит. Главное, не препятствуй и не сопротивляйся. Плыви по течению и наблюдай. Выводы сделаешь потом, — улыбнувшись, посоветовал он. — Думаю, ты прав. Надеюсь, Лаорк не станет на меня давить и что-то от меня требовать. Я собралась и ушла в магистрат. Первых два занятия прошли спокойно. Третьим по расписанию была алхимия огня. И на нее я шла как на иголках, не знала, чего ожидать от ментора, который с недавнего времени вел этот предмет. Со звонком в аудиторию зашел Мартин, положив свой макбук на преподавательский стол, обвел всех адептов взглядом, задержав его на мне на несколько секунд. А потом, как обычно, всех поприветствовал и начал объяснять новую тему. Я даже немного была удивлена. Он вел себя сдержанно, выглядел свежо. Я бы подумала, что он хорошо выспался, если бы не знала, чем он занимался большую часть ночи. «Задержись после звонка», — мысленно попросил он меня, сосредоточенно вырисовывая символы на доске, не глядя в мою сторону. «Зачем?» — усмехнулась я. «Узнаешь». Одно слово, скрывающее за собой миллион обещаний. Решила ничего не отвечать. Прозвенел звонок. Я не спешила покидать аудиторию. Мартин тоже. Он пристально смотрел на адептов, а те, в свою очередь, устремились на выход. И как только плотно прикрылась дверь, за последним адептом щелкнул дверной замок. Я встала со своего места и спустилась к его столу. Он не сводил с меня хищного взгляда. — Хотел пожелать тебе доброго утра, но тебя рядом не оказалось. Приподняв бровь, бархатным голосом начал он разговор. — Ну, что тут сказать? Ты можешь пожелать мне доброго дня. Хитро улыбнувшись, ответила я. Он подошел ко мне очень близко, глядя в глаза. Подкрался, как хищник, к своей добыче. А потом внезапно подхватил на руки и посадил на стол, раздвинув мои ноги и встал между ними. Хорошо, мантия длинная, все стратегические важные места были надежно прикрыты. Разрезы по бокам способствовали его удобному расположению, но не давали возможности прикоснуться ко мне. Прожигающий насквозь взгляд и учащенное дыхание ментора заводили и меня. Он наклонился и приник к моим губам, сначала нежно, потом глубже, покусывая мою нижнюю губу. Я обхватила его за шею, зарылась в волосах, притягивая к себе. Надо признаться, успела соскучиться по нему. Когда его руки начали задирать мою мантию, я резко пришла в себя. — Остановись, Мартин! — сипло прошептала ему в губы. — Почему ты сбежала? — хрипло спросил он, все-таки задрав вверх мантию, и теперь его руки блуждали по моим ногам, надежно обтянутым леггинсами. — Потому что мне нужно было домой. — Почему не разбудила? Ты так сладко спал, не хотелось тебя тревожить. Ты даже представить себе не можешь, как я был бы этому рад. Мы бы вместе с утра взбодрились. Именно поэтому и не стала тебя будить, усмехнулась я, чувствуя его желание. Я же говорю, мне срочно нужно было домой. Я остановила его поглаживание. Ты невозможная, Ки. Он прислонился лбом к моему лбу, тяжело дыша и прикрыв глаза, расставив руки по обе стороны от меня. Некоторое время мы пробыли в тишине. Он немного остыл, а потом отстранился и взглянул мне в глаза. — Зачем ты оставила надпись с благодарностью на зеркале? Мне это, мягко говоря, не понравилось. — Вспомнились твои слова, когда ты в прошлый раз уходил от меня. Я всего лишь тебе их вернула. Пожимая плечами, ответила я. — Вообще не понимаю, откуда взялась такая претензия, Мартин. — Ты обещала остаться до утра. Совершенно серьезно заявил он, будто я предала его. Я и осталась. А потом ушла к себе. Ответила, а потом внутренне возмутилась. Почему я должна оправдываться и объяснять свои действия? С каких пор я должна это делать? Мне совершенно не нравится твой допрос, Мартин. Давай остановимся на том, что мы славно провели время, но на этом все. Славно? Вдруг опешил он и проникновенно посмотрел на меня. Его взгляд сделался тяжелым. Да. Ответила и с вызовом посмотрела на него. «Славно!» Он снова повторил, будто его это слово задело за живое. «Мне было с тобой хорошо, а тебе славно?» «Что это за слово такое, славно? Оно, как и милый, мне не подходит, бесит. Ты моя истинная пара, Кира». «Я твоя истинная пара? А где вопрос, хочу ли я этого?» Возбунтовалась я. — Не надо меня ставить перед фактом, господин Лаорг. Мы вчера только проговорили, что я никому ничего не должна! — выкрикнула я. — Как же с тобой сложно! — рыкнул он. — Никто не говорил, что будет легко. Зря ты решил мне навязать свои правила игры. Я не буду в нее играть. Хватит, наигралась. У меня только отвалились ветвистые рога, и мне не понравилось их носить. Как я поняла, ты из категории мужчин, которым мало одной женщины. Поэтому ты мне уже по определению не подходишь. Давай не будем тратить время на бессмысленные разговоры, и ты мне не будешь вешать лапшу на уши об истинной паре. Она мне не нужна, как и отношения, в принципе. Раз у тебя появились какие-то ожидания, то никакого продолжения не будет». Ментор шумно втянул воздух, прикрыв глаза, а потом снова пронзил меня темно-карими красивыми глазами. «Ты права, рядом со мной много женщин, словно звезд на небе, но Ксана у меня одна. И это ты. Я больше никого не вижу, только тебя. Его слова подействовали на меня, словно огнетушитель, потушивший разгоравшийся внутри пожар. Я глубоко вздохнула и ответила. — Мартин, зачем ты мне все это говоришь? — устало выдохнула я. — Не жди от меня никаких ответных слов и обещаний. Реакции на мои слова никакой не последовало. Я хмуро на него посмотрела и отрицательно качнула головой. Я еще не выпуталась из старой паутины, как появился новый паук и плетет для меня новую. Нет, я не готова. Прозвенел звонок. Лаорг не сдвинулся с места, застыл, словно памятник имени себя. — Мартин, мне пора, — нарушив звенящую тишину аудитории, произнесла я. Он смерил меня взглядом. — Хорошо, тогда тебе лучше поторопиться. В его голосе прозвучали язвительные нотки, а в глазах вспыхнул огонек. Он отошел в сторону и отвернулся от меня. — Жду вечером на общей тренировке. Властным голосом добавил он, когда я взялась за ручку двери. — Вот тебе, пожалуйста. Мистер Непостоянство вернулся. Как же он быстро переобувается из страстного любовника в ментора. Кире не нужно было повторять. Она быстро соскочила со стола и молча вышла из аудитории. Мартин остался один и все еще тяжело дышал, пытаясь справиться со своими чувствами. Его грудь распирала от эмоций, от обиды, раздражения и бессилия. «Что с ней не так?» — сокрушался он. «Почему, как только ему казалось, что она у него в руках, Ки проскальзывала сквозь пальцы? Ни ухватиться, ни удержать. Он впервые чувствовал себя таким ненужным, брошенным». «Она не доверяет и боится признаться, что нуждается во мне. Блокирует свои чувства, не дает подобраться к ней ближе». «Вздох! Славно! Вот, как одним словом можно дать размашистый пинок под зад. И это неприятно. Очень». Мартин забрал свой макбук и покинул аудиторию, предварительно снял полог неслышимости и почистив пространство от эмоциональных сгустков.